Подросток-реалист, разняв драпри, исчез с запиской в глубине отцова кабинета. Пройдя в столовую и уши навострив, матрос подумал: «Хорошо у Шмидта». Было это в ноябре, часов четвертом. Смеркалось, скромность комнат спорила с комфортом, минуты три извне не слышалось ни звука, в уютной, как каюта, конуре. Лишь по кутерьме пылинок в пятерне портьеры, несмело шмыгавших по книгам, по кошме и окнам запотелым, видно было дело к зиме. Минуты три извне не слышалось ни звука в глухой тиши, как вдруг за плотными драпри проклятия раздались так явственно, как будто тут внутри. «Чухнин! Чухнин! Погромщик бесноватый, виновник всей брехни! Разоружать суда? Нет, клеветник, палач, инсинуатор! Я научу тебя, отродье ката, отличать от правых виноватых! Я черноморский флот! Холоп и раб, забью тебя, как кляп, как клепку в глотку!» И мигом око двери комнаты в разлет. Буфет, стаканы, скатерть. «Катер! Лодка!» В ответ на брошенный вопрос — матрос, и оба вон очакает за Шмидтом. Не в попад, не в ногу из дневного понемногу в ночь, наугад куда-то в перехват закату, по размытым рытвинам садовых гряд, в наспех стянутых доспехах жарких полотняных лад, в плотном потном зимнем платье с головы до пят, в облака закат и эхо по размытым сбитым плитам променад. Потом бегом сквозь поросли укропа, опрометью соползня в песок, и со всех ног тропой наискосок кругом обрыва. Топт, топт, топт, топт, топот, поворот другой, и вдруг как вкопанный стоп, и вот он, весь у ног захлебывающийся Севастополь, весь вобранный, как воздух, грудью двух бездонных бухт и полукруг затопленного солнца за синопом. С минуту оба переводят дух, и кубарем с последней кручей бух в сырую груду рухнувшего бута.